Они на шарнире будут. Я кузнецу завтра закажу. Будет пушкарь задние колеса руками крутить, и она будет ездить». «Эва, она как? Пушкарь? На войне ноги оторвала. Вестима на войне. Я сделаю, Яган. Хороший ты парень, оказывается. Все бесом прикидывался». Глава 8. Событие 22. Все плохое рано или поздно заканчивается, а потом начинается очень плохо. И оказывается, что это была на самом деле белая полоса, если жизнь полосатая вроде зебры. 3 дня провалялся Иоганн на кровати в братской комнате. Не детской же называть. Гришка совсем не деть был. Да и Александр лоб здоровущий. Теперь на кровати братика Гришки устроился Мартин фон Бок. Огромный Гришка еле на кровати умещался, и она под ним скрипела от жалости к себе и все время обещала развалиться, а под хилыми маслами прадедушки фельдмаршала только один раз пискнула от радости и замолчала, наслаждаясь выпирающими костяшками на позвоночнике у нового своего постояльца. Все 3 дня парень вынужден был изучать латынь. И не только слова учил, еще и писать учился. Алфавит Иоганн выучил за 2 часа. Потряс преподавателя, который явно больше на это дело времени потратил. А что там учить? Английский же немного знает Иван Федорович. Уж алфавит-то точно. Да, есть нюансы написания нескольких букв в разных языках, основанных на латинской азбуке. В английском буква «Ш» отсутствует, как и в немецком. Но в немецком нужны 3 другие буквы, чтобы изобразить звук «Ш», а в английском 2. Буква «Ч» тоже отсутствует в обоих. И в немецком нужно 4 H буквы написать, чтобы звук «Ч» получился. Вот на такие нюансы и потратил время ученик, ставя в тупик вопросами тощего учителя. Учил Мартин Иоганна хоть с какой-то системой. Числительные отдельно, названия цветов, еловый – это желтый тоже, действия и названия деревьев и ягод не объединял, как падре. Святой отец в замок наведывался 2 раза и тоже честно по часу отрабатывал свои гроши. Даже поругался со студиозом-недоучкой, который пытался поправить процесс, хоть как-то его упорядочив. «Всякий недоучка учить лезет. Сначала себя выучи». Береста оказалась полной задницей. Как выяснилось, чернил не надо и свинцового карандаша не надо. Всего лишь острая спица, корябай себе бересту и вся проблема. Но это оказалось, во-первых, очень долго или медленно, во-вторых, листочки маленькие, а в-третьих, они все время норовили свернуться. Пацаны из русского села под руководством Герды нарезали ему бересты, но промучившись 2 часа с ней, создавая словарь жмутского языка, Иоганн зашвырнул стила подальше с глаз. «Так не доставайся же ты никому!» Немного помог студиозус, выделив ему 5 листов бумаги и чернильницу с пером. Получалось так себе и тут. Перо писало довольно жирные линии, как не затачивай, или это чернила на плохой бумаге расплывались, но мало слов влезало на страницу. Чтобы настоящий словарь жемайтийского языка создать, потребуется огромная стопка листов. Мартин Боков руками развел «нету ти больше». Еще 2 листа выделил управляющий Отто Хольт, решив, что это не на баловство. Учение свет, только бумагу не жги. И 3 листа пожертвовала неожиданно Мария, не мачеха, а мать Герды, компаньонка или служанка мачехи. Мальчик положительно стал влиять на дочь и сам делом занялся. «На тебе, как приз, 3 листа бумаги. Итого 10 листов, 20 страниц». Не брак Гаусс и Эфрон, но за 3 дня неплохой результат. Пробовал Иван Федорович и шумерскую письменность воскресить. Сделал табличку из глины и острым стилом, на ней накорябал алфавит латинский. Потом представил себе словарь жмутского из таких табличек, порадовался за археологов будущих и отказался от этой идеи. Больно громоздкой получится библиотека одного только словаря. Еще недвижимый Иоганн занимался ежедневными разборками плотника Игнациуса с Пушкарем. А нет, Тюфянчеем, Самсоном и Зотовым. Пушкарь без ноги оказался мужиком деятельным и уже на второй день пребывания в замке нашел у Игнациуса бревно из мореного дуба, которое вполне подходило для изготовления ствола для орудия. Плотник, понятно, с таким ценным бревном расставаться не хотел, пришлось вмешаться. «Игнациус, а если на замок нападут жемайтийцы, а тут их Самсон из пушки картечью встретит, а? Чувствуешь, чем пахнет? Воздух он регулярно портит, дерьмом пахнет. Я из него хотел колеса делать для коляски, для Самсониуса и хотел, а теперь не буду, пусть ползает. Стоять? А на колеса и пушку того бревна не хватит? Сначала ты отрежешь на колеса, а потом твой друг Самсониус сделает с твоей помощью тюфяка в конце. Вы оба будете палить по бандитам, которые пришли в замок грабить и женщин наших насиловать, а детей, меня, например, или Герду с Басилисой, убивать. Ай, Иоганн, опять бес из тебя лезет, совращаешь». «Дам я ему бревно и коляску сделаю, только скажи ему, чтобы нос не задирал. Я тут плотник, главный!» «Так и скажу. Более того, властью, данной мне родителям бароном Теодором фон дер Зайцем, назначают тебя главным плотником баронства. Другое дело!» «Ну, жемайтийский еще плоховато знает парень, но что-то похожее пробурчал возвеличенный Игнациус. Последнее дело, которое успел организовать болезный за эти 3 дня, было сбором янтаря. От замка до реки Аа было с 500 метров. Потом река, которая в этом месте подковой изгибается, а дальше 300 метров соснового леса, и все. Вот она, довольно узкая полоска песчаного пляжа, 20 метров, может и 30 местами, но все одно узкая. И это не чистенький пляж при санатории, никому и в голову не придет взять грабли и сгрести водоросли с песка. Весь пляж завален сухими и только выброшенными водорослями. Попасть на пляж из замка очень непросто. Моста нет, брода тоже нет, река довольно широкая и глубокая, и плавать из местных не умеет никто. «Игнациус, нужно сделать парочку плотов». «А? Виноват? Главный плотник Игнациус Бабукс. Ну, фамилия такая у человека или прозвище, но никто, кроме Иоганна, его Игнациусом не называет, все Бабуксом кличут. Это нужно для покупки пороха, чтобы ты в том числе стрельнул из пушки по бандитам. Соберем янтаря немного и продадим, а на вырученные деньги купим пороха и инструмент тебе из хорошего металла. Другое дело». Вообще решение на грани фола, даже за гранью. Немцы, перцы, ливерные колбасы издали закон, запрещающий местным собирать янтарь, дзинтерс, на латыни электрон. Калининград западнее и южнее, и большую часть янтаря на берег выбрасывает там. Мыть его еще не додумались, просто специальные команды ходят по пляжам и собирают. В окрестностях Риги его поменьше, даже гораздо меньше, но есть. А вот тут у замка получается, что этот небольшой кусок пляжа, где будет Юрмала, принадлежит барону Теодору фон дер Зайцеву, и собирать электрон он имеет право. И тут коллизия в законе. Местные не имеют права, барон имеет, а русские пацаны по поручению барона имеют или нет? Попробовать стоит. Плоты Игнациус оба-два сбил и стоял, крестил пацанов, перебирающихся на них через реку. Событие 23. Черная полоса началась с черной точки, показавшейся после поворота дороги на Кемерн. После 3 дней лежания в кровати Иоганн направился на прием в поликлинику. На больницу дом бабки Матильды не тянул. В больнице палаты есть, там хворые лежат, им пилюльки приносят, уколы ставят. Нянечки, ругаясь, с хлоркой полы моют. и стоит запах невыносимой вареной капусты. Ничего этого не было. Ни нянечек, ни хлорки, ни даже пилюлек. Потому обычная сельская поликлиника. Как там они назывались? Фельдшерско-акушерский пункт. Колдунью Матильду опять-таки никто докторосом не обзывал. Обычный фельдшер-гинеколог. Роды в Кемер не принимала Матильда, и потому процент выживших младенцев и матерей был в разы выше, чем в той же Риге, например. Об этом Иоганну за столом поведала датчанка Мария, мать Герты. Прямо уж лежать лежа не очень получалось у барончика. По нужде сходить надо ведь. Туалета типа сортир с буквами «М» и «Ж» в замке не было. Горшков под кроватями тоже, хоть под кровать датчанки и мачехи Иоганны не заглядывал. Слева от конюшни за разросшимися двумя кустами лещины был вырыт ров. По краю была брошена доска. Если согнать с нее 100-500 миллионов мух, то можно... Ну, понятно. Нужно спуститься со второго этажа донжона и обойти кухню, пройти мимо конюшни. Путешествие целое. Когда тут лежать? Вонь, она, конечно, была у ямы, но если частностями пренебречь, то вони и без того хватало. Рядом стояла конюшня на 35 лошадей, и они в 35 жоп гадили круглосуточно. Навоз два конюха обирали в кучу, а раз в два дня подъезжала телега, специально обустроенная с высокими бортами, и навоз в нее скидывали и увозили к излучине реки, куда его и выгружали, и яблоки в сторону Риги начинали путешествие. А доплывет ли то яблоко до середины реки? Не суть. Там приличное течение и изгиб реки, так что навоз конский весь сносило к Риге в Балтийское море. А из самих конюшен воняло конским потом и мочой. Хотя это мочой воняет, а вот селитрой, а значит, деньгами пахло. Иоганн приказал, попросил, уговорил, уболтал управляющего Отто последнюю кучу навоза не вывозить. Нет, не селитренную яму решил организовать. Он, услышав про колесный плуг, загорелся организовать полоску пашни, куда навоз вывезут и плугом перевернут пласт, заделав навоз под землю. Ударим азотным удобрением по урожаю. Про урожайность он ничего пока не знал. Люди с голоду не мерли, значит, и на еду хватает, и налоги заплатить. Ходили люди не в лохмотьях, и, следовательно, еще и продавали часть продукции, чтобы одежду купить. Однако к одной из полос Иван Федорович успел подойти, и увиденное его покоробило. Там крестьянин пахал сахой. Такая палка кривая. Ну, две палки кривые. На конце палок надеты большие наконечники для копья. И эта вспашка, скорее рыхление верхних 5 сантиметров почвы, напоминала, чем вспашку. Опять же сорняки. Это ужас ужасный. Так запустить землю нужно мастерство иметь. Подорожник, мать и мачеха, овсюк, полынь, лебеда, осот, пырей. Виднелись розовые головки клевера. Одним словом, все известные науки сорняки дружно росли на пашне. Чегось тут можно вырастить, кроме проблем? С этим нужно было бороться. У управляющего Иоганн узнал, что эта земля не крестьянская, а его, ну, отца, и Отто собирается там весной горох сеять. «А останови, пусть не пашет. У Гнисес плуг делает. Если сажать горох только весною, то можно ведь немного подождать». «Ох, Иоганн, лучше бы ты вредил родичам и окружающим, как раньше. А сейчас боюсь я твоих новых выходок. Какие-то разорительные они». Может, лучше опять Герде червей в карман перетника накидаешь? Может, и накидаю, а эту полоску пока не пошить. Да, а у нас есть барщина? Что есть? Какая барсиня? Да, а как это будет по-немецки? Ну, крестьяне должны сколько-то время на отца бесплатно отработать. Конечно, 2 дня в неделю, обрадовался знакомой теме Отто Хольте. Пусть завтра человек 10 подойдет к этой полосе с мотыгами. Зачем? Ох, Иоганн! Хер Отто! Завтра 10 человек с мотыгами, я воль? «Приедет герр Теодор с войны, и я ему все про твои художества расскажу. Правда, лучше бы ты бесенком оставался». «Я воль?» «Будет тебе завтра 10 человек, и я сам приду посмотреть, что за новую шалость ты задумал». Сегодня утром, перед тем, как идти к Матильде, Иоганн вывел десяток взъерошенных перепалкой с управляющим смертов к этой полоске и, ткнув необоронским указующим перстом, повелел: «Товарищи, нужно прополоть ее, от сорняков избавить, всю эту нечисть нужно вырвать или срубить и в куче на меже сложить». «Вон, а как! Вон, а чё! Вон, а кака заковыка! Вон, а...» Чё там ещё вон, а Иоганн слушать не стал, вырвал мотыгу у ближайшего взъерошенного и пошел тяпать будущую семеноводческую станцию. Не дошел. Обобранный мужик отобрал у бесенка мотыгу и пошел мотыжить. За ним и остальные потянулись. Получалось это у жителей русского села спора. Иоганн пошел вполне удовлетворенный к Матильде. В руке нес предпоследний шиллинг и мешочек на полкило копорского чая, первую партию соратниками Герды изготовленную. Вечером он ее уже опробовал. Ну, далеко до хорошего крепкого чая, другой вкус, взвар. Но пить приятно, и на самом деле уснул, как будто выключателем щелкнули, едва голова подушки коснулась. Если удастся уговорить ведьму продавать успокаивающий отвар, то хоть немного можно будет отсрочить скатывание в финансовую пропасть». Событие 24. Черная точка в конце дороги быстро стала превращаться в полоску черную. Еще чуть и стало видно, что этот десяток телег неспешно движется к замку. При этом возничие не едут на передке телеги, а бредут рядом, видимо, перегруженной повозки. А еще к каждой телеге по лошади сзади привязано, а то и по две. Уже через 5 минут Иоганн узнал и коней, и людей, что при виде пацана остановили лошадей и сами встали, головы свесив, и дорожную пыль внимательно решившие рассмотреть. Около первой телеги стоял жмут по прозванию Леший. Он бы и сам мог телегу спокойно тащить. Здоровый, плотный, с огромной гривой нечесанных белых, какого-то неестественного оттенка волос, чуть ли не зеленью отдающих. «Беда, Иоганн!» — вышел из-за его спины их второй конюх Георг. Утром он ушел в Кемерн как раз по поручению Иоганна, чтобы чертеж передних колес, поворачивающихся для инвалидной коляски, передать Угнисосу. Вид возницы без того говорил, что беда. Это были телеги, лошади и люди из обоза, что уходили с его отцом, и вместо 3 десятков их было всего 12, и главное — телеги были полны мешками с продуктами, а 3 просто завалены доспехами. А сколько прошло-то? 8 или 7 даже? Нет, 8 все же. Что случилось? Леший на жемайтийском стал взахлеб рассказывать. Да, оказывается, 3 урока у святого отца знатока местного языка из барончика не сделали. Георг положил руку на плечо Лешего. Он говорит, что в 2 днях пути от Мемеля на них напали ночью восставшие, и с ними были литвины. Много, несколько сотен, и у большинства луки. Твой брат Александр погиб сразу, получил стрелу в горло. А твой отец, барон Теодор, и твой брат Грегор вскочили на коней без доспехов и повели воя в атаку. Они рубились, как настоящие богатыри из ваших сказок, но литвин и восставших было слишком много. Сначала стрелами закидали Грегора, но ратники убивали и убивали врагов, и те попятились. Но легче от этого не стало. Никто не успел вздеть броню, и стрелы подлых литвинов несли с собой тяжелые ранения или смерть. Вскоре был убит и барон Теодор. Воины продолжили теснить литвинов и восставших, загоняя их в реку, около которой был разбит лагерь. Отстрел досталось и лошадям, и обозникам. Больше половины было убито. И тогда произошло чудо. Перун стал поджигать врагов огнем, а Семен, возглавив пятерку целых еще воев, организовал новую атаку. И побежали литвины, и начали тонуть в реке. И всех их перебили воины барона Теодора. «И где они? Где все?» Иоганн не верил в этот рассказ. «Какая-то былина!» Все были сильно поранены стрелами. Четверо умерли по дороге и 7 возниц еще. В живых остались только Перун и десятник Семен. Они сейчас у Матильды. Она всех выгнала и их лечит. Перун в жару весь, я сам его видел, красный и мокрый. А Семен без чувств лежит. Крови в бою много потерял, Матильда говорит. «А это что, все выжившие из 30 подвод?» «Блин, вот это сходил батянька за шерстью! Нет, никаких родственных чувств, сыновней там и братской любви к барону Зайцеву и его старшим сыновьям Иван Федорович не питал. Но вот так внезапно стать практически сиротой? Да чё практически? Настоящим сиротой стать в чужом мире, где он ничего толком не знает? Как тут наследует? Что теперь будет с баронством? В Москве сейчас поместная конница. Они получают землю и крестьян за службу, а если не служишь, то отберут? Или сыну достанется, пока он не вырастет и не пойдет служить? А жена? А если дочери, вот как у мачехи Марии? И черт бы с ней, с Россией, или, наверное, сейчас еще даже не Московия, а просто московским княжеством. А здесь какие законы? Тут вроде майораты. Надел неделим, и все достается до последнего кота старшему сыну. А если его нет, кто может разъяснить? Ну, преподобный отец, возможно, может. Блин, это отец был католиком, а он православный. Это что, нужно еще и веру теперь?